Нет, я решительно не понимал существа, которое уже второй раз подряд столь неожиданно прерывало нашу беседу. Чувствуешь себя круглым дураком, когда вот так, раскрыв рот, внимаешь кому-то, а потом вдруг пшик и остаешься один. Никаких прощаний и приветствий, никаких тебе вопросов в серии «понял, не понял», «он сказал, решил», что достаточно, и исчез. Причем столь стремительно, что просто воспринять это исчезновение не успеваешь. Покачав головой, я снова подошел к окну и с тревогой осмотрел все, что попадало в поле зрения. Соответственно, ничего страшного не увидел. Деревья радовались теплу, на ветках набухали почки, и кое-где сквозь них даже проклевывались листья. Внизу лениво бродили прохожие, как обычно, основная толчая на центральных улицах, а здесь только пенсионеры, да те, кому просто некуда торопиться. По тротуару возле соседнего дома, который в моем видении лишился сразу трех этажей, мерно вышагивала стройная девушка, туфлях на высоком каблуке. Я невольно залюбовался, но она вскоре скрылась в одном из подъездов. Забыл сказать, что мой дом стоит внизу довольно внушительного холма. Для нашей местности и только благодаря столь выгодной позиции можно было обозреть существенную часть района, как здесь, так и там. По телу непроизвольно пробежала дрожь. Мне было безумно интересно и безумно страшно одновременно. «Черт возьми!» — пробубнил я себе под нос. «Да ведь я же уникум! В моих руках такая сила! Такая!» Какая именно сила, придумать я не мог. Сколько ни пытался. В голове крутилось нечто эпическое, пафосное, но почему-то все не то, неподходящее случаю, так сказать. Вскоре я оставил попытки определить свое состояние. К тому же, несмотря на новый дар, жил я все еще в реальном материальном мире. Ходил под определенным начальством, исполнял нудные обязанности, и сейчас, будучи невольным нарушителем режима, выработанного уже годами, мне хотелось как-то адекватно действовать. Например, позвонить на работу. Сумбурные мысли мешали здраво рассуждать. Пожалуй, самое выполнимое занятие для меня в тот момент было стоять, попивая кофе, и пялиться на проходящих внизу дам. Чем я и не преминул заняться. С пустой головой простоял я не меньше 10 минут. Были, конечно, в эти минуты у меня определенные мыслишки, но, по большей части, проходящие, не запоминающиеся, из разряда «Ого, вот эта грудь!» «Ну надо же, какие короткие ноги! И кто ее надоумил джинсы натянуть?» Короче говоря, тема вечная, без конца и начала. И самое главное, лишенная всякого смысла. Но, казалось бы, стоишь вот так, как кот на улице, смотришь на барышень, некоторыми восхищаешься, другими наоборот, ну и делаешь что-нибудь. Заговори, окликни, обрати на себя внимание, но нет... Не хочет подавляющая часть современных мужиков обращать на себя внимание. Поэтому зачастую дальше эпитетов «я бы и такую» дело не заходит. Ну вот спрашивается, зачем стоять, зачем глазеть? Эстетическое удовольствие? Тогда к чему столь ярко выраженный половой интерес? Не хочешь прилагать усилия к завоеванию дамы, зато готов пожрать ее глазами. Не хватает духу окликнуть, зато покрасоваться перед знакомыми, выдавая кучу пренебрежительных фраз. Это пожалуйста. И зачем, спрашивается, такой театр одного актера? Ведь страдает такими увлечениями и старый Мал. К тому же в одном журнале мне приходилось читать жалобы красивых девушек. Мол, вот так плотоядно смотрит на них огромная масса мужского пола. И никто не подходит, боятся, что уже занято. В общем, гляделки — это такая мужская игра-загадка. И взять не могу, но смотреть буду. Я из толпы современных мужиков не выделялся, поэтому с удовольствием предавался такому противоречивому нашему занятию. Как еще говорят, осматривал все меню. Насмотревшись на наших без лишнего хвастовства красоток и успокоив душу, я твердо решил прогуляться до травмпункта. Как-никак время убью, и больничный все же вещь нужная. К тому же стоило присмотреть себе дешевенький аппарат. Телефон эти сволочи у меня сперли, а без связи в наше время как без рук.